Глава вторая. «Я его отпустил», — сказал Лагутенков. «То есть как?» — вскинулся Жаров. «Он пособник убийцы». «А доказательства?» «Видеоматериал». «Это не доказательство. По крайней мере, Гунина на основании этой кассеты нам не прижать». «Да, у нас есть показания Матвеева. Ему угрожали». «Да, у нас есть показания Дарьи Герасимовой. На основании этих показаний я задержал Гунина и мог бы задержать Даташидзе. Но теперь, как оказалось, есть три свидетеля. Один помощник депутата, а двое других – уважаемые бизнесмены, которые утверждают, что были вместе с Гуниным и Даташидзе в указанное Герасимовой время. Да, мы знаем, что эти трое врут. И помощник депутата, и уважаемые бизнесмены. Но для суда эти три свидетеля против одного. И никаких доказательств насильственных действий. Травмы, полученные Герасимовой, по ее собственному утверждению, получены в результате действий Плетковского и Пархисенко. Плетковский в клинике, а на Пархисенко у нас и так целая папка материала. Все, что мы можем вменить Гунину, это знакомство с Пархисенко. Но даже дай Пархисенко показания против Гунина, адвокат тут же потребует психического освидетельствования Пархисенко. И 100 против 1, что эксперт признает обвиняемого психически больным. Он помолчал немного, а затем добавил. «Это еще не факт, Дима, что у нас будут к моменту суда показания Павлова и Матвеева». «А куда они денутся?» – удивился Жаров. «А туда, что я сам посоветую свидетелям от них отказаться», – сухо произнес Лагутенков. Глаза Жарова совершенно округлились. «То есть как?» «Да толку от их показаний, шиш!» – махнул рукой Лагутенков. А что их могут за эти бесполезные показания попросту убить, это факт. На них Дима уже покушались. Ребят спасла случайность. Лагутенко вздохнул, привычно полез в карман за сигаретами. Не нашел, вздохнул еще раз. «Постойте. А наркотики, которые нашли у Гунина?» — вспомнил Жаров. «Нашли, как же», — желчно произнес следователь. «У меня в сейфе вот такая», — Лагутенко показал пальцами. «Жалоба Гунина на противоправные действия милиции». «Но его же брали эти, из комитета». «Вот именно. И изъятие наркотиков тоже осуществлено с рядом нарушений. И даже отпечатков Гунина нет ни на одном из пакетов. Гунин заявил, что наркотики ему подбросили. И попробуй докажи обратное». Лагутенков хлопнул по столу. «Черт, как курить хочется». «В общем, — сказал он, — я могу плюнуть на давление и запереть Гунина еще на некоторое время. Но не буду. Если у комитетчиков есть что-то конкретное, то с нами они этим материалом не поделились. Если я попытаюсь отправить дело в суд с такой доказательной базой, то меня просто не поймут. Там явно нет судебной перспективы. Судья завернет меня с порога. Ты же, как-никак, почти юрист, Дима, должен понимать. Кто нам их сдал, пусть с ними и разбирается». «Его выпустили», — сказал майор Боровчук. «Тебя это удивляет?» — спросил Дугин. «Если бы твои ребята, Миша, аккуратнее сработали с наркотой, не надо было его передавать. У ментов его бы и так отмазали». «Стоп», — вмешался Григорьев. «Миша, твой прокол, и не оправдывайся. И не надо хулить милицию. Именно милиция установила нам личность главаря. Так что не будем отвлекаться на второстепенные детали. У нас какая задача была поставлена? Определить, кто начнет суетиться и отмазывать. Эта задача решена?» Оба офицера дружно кивнули. «Теперь мы точно знаем, что заправляет всем именно Кренов», — сказал Дугин. «Очень хорошо, значит, будем работать в первую очередь по нему. Но и остальных не следует забывать». «Давить их надо, а не отрабатывать», — буркнул Боровчук. «Вон, некоторых мы уже который год разрабатываем. Материала, вагон и маленькая тележка. А они как гадили, так и гадят». «Тоже верно», — согласился генерал. «Есть конкретные предложения?» Боровчук не ответил. Вместо него высказался Дугин. «Кренов, — сказал он, — депутат. А из Думы, как с Дона, выдачи нет». «Неудивительно», — желчно вставил Боровчук. «Там половина — агенты влияния вероятного противника, а вторая половина — просто воры. Рука руку моет». «Я считаю, — веско произнес Дугин, — что мы исчерпали все законные методы. Кончится тем, что я пойду и лично пристрелю гада». «Моя идея», — заявил Боровчук. «Запрещаю даже думать на подобные темы», — сухо сказал Григорьев. «Ваше оружие — голова и... печень. а не пистолет». «А если пистолет не наш?» – задумчиво проговорил Боровчук. «Помнится, мне 3 года назад в Питере на набережной Мойкой застрелили одного депутата». «Пашерова?» – поднял бровь Дудин. «Его, болезного», – подтвердил Боровчук. «И киллера, насколько мне известно, не нашли». «Я помню этот эпизод», – кивнул генерал. «Кое-какие ниточки вели к национальному возрождению, но их очень ловко обрезали. Официально убийство так и осталось нераскрытым». «Совершенно верно, но в криминальных кругах ходили устойчивые слухи о конкретном исполнителе», — продолжил майор. «Хотя я лично склонен думать, что это конкретное лицо выступало в качестве заказчика». «Пожалуй». 2 года, сами того не подозревая, мы делились информацией, пусть и не особенно секретной, с господином Креновым. «К сожалению». «А что если нам, — усмехнулся Боровчук, — в свою очередь организовать дозированную утечку не слишком секретной информации относительно самого господина Кренова. Что скажешь, Саша?» «Мысль интересная». Дудин мгновенно уловил идею, она ему понравилась. «Я готов подобрать материалы и обеспечить их передачу через своего агента. Андрей Ларионович, можно?» «Пока повременим», — сказал генерал.